Глава 14. «Андреа, это Эмили», — раздался в трубке хриплый голос. «Давно уже Эмили не звонила мне домой среди ночи. Должно быть, что-то стряслось. Привет, ну и голос у тебя». Я села в постели. В голову сразу пришло, что не иначе, как Миранда сделала ей какую-нибудь гадость. В прошлый раз она звонила так поздно, когда Миранда в 11 часов вечера в субботу заставила ее заказывать для них с мистером Томлинсоном чартерный рейс из Майами, потому что рейс по расписанию отменили из-за плохой погоды. Эмили как раз собиралась уходить на празднование своего собственного дня рождения и перезвонила мне, умоляя, чтобы я взяла это на себя. Но я получила ее сообщение только на следующий день, и когда перезвонила ей, она все еще плакала. «Я пропустила свой любимый праздник, Андреа», — причитала она. «Не пришла на собственный день рождения, потому что должна была искать ей самолет». «Они что, не могли переночевать в гостинице, как все нормальные люди?» — спросила я, пытаясь уложить происшедшее в рамки здравого смысла. «Думаешь, я это ей не говорила? Уже через 7 минут после ее звонка я зарезервировала пентхаусы в шор-клубе Альбиони и Делано. Я и представить себе не могла, что она и вправду хочет, чтобы я заказывала ей чартер, ведь это была ночь субботы на воскресенье. Ведь просто невозможно заказать чартер в ночь субботы на воскресенье». «Она, похоже, думала по-другому», — спросила я мягко, искренне жалея, что не смогла помочь, но и радуясь, что не на мою голову выпало такое страшное испытание. «Да, еще бы. Звонила каждые 10 минут. Спрашивала, почему я копаюсь, а я как раз разговаривала с нужными людьми, и мне приходилось переводить их в режим ожидания, а они обижались и вешали трубку». Она судорожно всхлипнула. «Это был кошмар». «И чем все закончилось? Даже спрашивать страшно». «Чем закончилось? А как ты думаешь? Я обзванивала все частные авиакомпании штата Флорида, и они не отвечали на мои звонки, ведь сама понимаешь, была ночь субботы на воскресенье. Я звонила пилотам, работающим по частному договору, звонила в компанию Нью-Йорка, чтобы узнать, нет ли у них каких-нибудь рекомендаций. Я даже дозвонилась до какого-то ночного диспетчера международного аэропорта Майами. Сказала ему, что в ближайшие полчаса мне нужен самолет для отправки 2 пассажиров из Майами в Нью-Йорк. И знаешь, что он ответил?» «Что?» «Он засмеялся. Захохотал, как ненормальный. Говорил, что я не иначе, как террористка или перевожу наркотики. Сказал, что мне легче увидеть без зеркала собственные уши, чем в такое время получить самолет с пилотом. И ему было плевать, сколько я готова за это заплатить. Сказал, что если я еще позвоню, то он будет вынужден сообщить о моей настырности в ФБР. Представляешь?» Она уже кричала. «Нет, ты представляешь, ФБР!» «Миранде это наверняка не понравилось». «Нет, ей еще как понравилось. 20 минут она отказывалась верить, что достать для нее самолет невозможно. Я убеждала ее, что это не от того, что все самолеты уже расхватали, а от того, что просто ночь субботы на воскресенье — неподходящее время. И что же дальше? Я уже знала, что ничего хорошего». В половине второго она наконец смирилась с тем, что этой ночью она домой не попадет. Страшного в этом, конечно, ничего не было, потому что девочки были со своим родным отцом, да и Аннабель могла подъехать в любое время, и тогда она велела заказать билеты на первый утренний рейс. Странное дело. Если ее рейс отменили, авиакомпания сама должна была отправить ее первым же утренним рейсом, памятуя о ее супер-пупер-статусе и тех сотнях тысяч миль, которые она уже проделала самолетами этой авиакомпании. Я в этом даже не сомневалась. Я так и сказала Эмили. «Да, Континентал предоставила им места на первый же рейс в 6:50 утра, но Миранда где-то услышала, что кто-то полетит Дельтой в 6:35, и пришла в ярость. Назвала меня некомпетентной идиоткой и снова бубнила, что раз я не могу сделать даже такой пустяк, как заказать частный самолет, значит, я никуда не годная секретарша». Она всхлипнула и глотнула чего-то, наверное, кофе. «Господи, я знаю, что было дальше. Скажи мне, что ты этого не сделала». «Я сделала». «Да нет, ты шутишь. Из-за 15 минут». «Я сделала. Разве у меня был выбор? Она была так расстроена, и все из-за меня. По крайней мере, так казалось. На это ушло еще несколько тысяч баксов, но какая разница? Под конец она была уже почти довольна, так чего же еще надо?» И мы обе засмеялись. Я и без слов знала, и Эмили знала, что я знаю, что она действительно приобрела 2 билета в бизнес-класс на рейс авиакомпании «Дельта». 2 дополнительных и совершенно ненужных билета только для того, чтобы заставить Миранду наконец заткнуться. Я уже задыхалась от смеха. «Подожди-ка, к тому времени, как ты нашла машину, чтобы отвезти ее в Делано...» «Было уже почти 3 утра. И с 11 до 3 она позвонила мне на мобильник 22 раза. Водитель подождал, пока они примут душ и переоденутся, а потом повез их назад в аэропорт на их ранний рейс. «Перестань, да перестань ты!» – давилась я, смакуя каждое слово. «Ты все это выдумала!» Эмили перестала смеяться и притворилась серьезной. «Да? Неужели? Так это все только цветочки. Ты еще не знаешь, какие были ягодки. Ох, давай-давай скорее ягодки!» Я была в восторге от того, что мы с Эмили наконец-то нашли общий язык. Наконец-то мы одна команда, плечом к плечу против общего врага. Я вдруг впервые почувствовала, что этот год мог быть совсем другим, если бы только мы с Эмили сразу подружились и доверяли бы друг другу, защищали и подстраховывали бы друг друга и вместе давали отпор агрессору. И вполне вероятно, жизнь тогда стала бы намного легче и радостнее. Но за исключением таких вот редких моментов, как этот, мы на все смотрели разными глазами. «Так тебе нужны ягодки?» Она помолчала, растягивая удовольствие. Она этого, конечно, не знала. Но хотя самолет «Дельта» улетал раньше, садился он на 8 минут позже, чем ее родной «Континентал». «Перестань!» – застонала я, наслаждаясь этим новым известием, как великолепным вином. «Ты меня разыгрываешь!» Когда мы, наконец, распрощались, я была удивлена, увидев, что мы проболтали больше часа, словно закадычные подруги. Конечно, уже в понедельник мы вернулись к привычной, едва скрываемой неприязни, но с тех пор я стала чуть теплее относиться к Эмили. Разумеется, до этого звонка. Несмотря на вышеупомянутую тень симпатии, я вовсе не была расположена выслушивать назойливые требования, которые она собиралась обрушить на мою бедную голову. «Ну и голос у тебя. Ты что, больна?» Я честно попыталась придать голосу оттенок сочувствия, но вопрос прозвучал агрессивно и подозрительно. «Да», выдавила она и разразилась сухим надсадным кашлем. «Очень больна». Я никогда не верила тем, кто утверждал, что они очень больны. Если врач не определил какое-нибудь непосредственно угрожающее жизни заболевание, значит, на работу идти ты можешь. Поэтому, когда Эмили перестала кашлять и заявила, что она очень больна, у меня и мысли не возникло, что в понедельник ее не будет на рабочем месте. Кроме того, 12 октября она должна была лететь с Мирандой в Париж на весеннее дефиле, а до 12 оставалось всего 4 дня. Да и сама я перенесла на ногах 2 ангины, несколько бронхитов, множество пищевых отравлений и привыкла не обращать внимания на частые мучительные приступы кашля курильщика. Единственный раз я улизнула к врачу во время ангины, когда мне отчаянно нужны были антибиотики. Я прошмыгнула мимо очереди и попросила осмотреть меня сразу же без предварительной записи. А Миранда и Эмили думали, что я поехала искать новую машину для мистера Томлинсона. Для какой бы то ни было профилактики, времени вовсе не оставалось. Я получила дюжину многообещающих намеков от маршала, несколько записок от администраторов различных курортов, которым бы секретарша Миранда оказала честь своим посещением, и множество приглашений от специалистов по маникюру, педикюру и макияжу. Но уже год не была даже у гинеколога и дантиста. «И что я могу сделать?» Спросила я, стараясь, чтобы это прозвучало непринужденно, но терялась в догадках, с чего это она звонит мне и говорит, что больна. Ведь мы и так обе знаем, что это совершенно неважно. Больна она или нет, а в понедельник она должна быть на работе. Она тяжело закашлялась, и я услышала, как булькает мокрота у нее в горле. «Да, сейчас скажу. Господи, ведь надо же, чтобы это случилось именно со мной». «Да что, что случилось?» «Я не могу поехать в Европу с Мирандой. У меня мононуклеоз». «Что?» «Ты слышала? Ехать я не могу. Врач звонил, готовы анализы крови. Мне 3 недели нельзя выходить из дому». 3 недели? Это шутка, не иначе. Мне было не до сочувствия. Я уже несколько месяцев только и жила мечтой о том, что обе они, Эмили и Миранда, уедут и оставят меня в покое. «Эм, да она убьет тебя, тебе придется ехать. Она вообще знает?» На другом конце провода воцарилось зловещее молчание. Потом прозвучал ответ. «Да, она знает». «Ты ей звонила?» «Да, то есть на самом деле ей звонил мой врач, потому что мне бы она не поверила. Он сказал, что я могу заразить ее и всех остальных. И, в общем...» Она помедлила. По ее тону можно было предположить самое худшее. «Что, в общем?» — ляпнула я, забыв об осторожности. «В общем, она хочет, чтобы с ней поехала ты». «Она хочет, чтобы с ней поехала я? «Надо же! Что именно она сказала? Она не угрожала тебя уволить?» «Андреа, я...» Эмили судорожно закашлялась, и на мгновение я подумала, что она запросто может умереть там, на другом конце провода. «Я не шучу. Не шучу. Она сказала, что ей там всегда в помощники дают таких тупиц, что даже ты справишься лучше, чем они». «Ну, если так, то я, конечно, не против. Нет ничего лучше старой доброй лести, чтобы заставить человека что-нибудь сделать. Нет, правда, ей не стоило так меня нахваливать. Я вся краснею. Я не знала, что сейчас для меня важнее, что Миранда хочет, чтобы я ехала с ней в Париж, или что она хочет этого только потому, что я чуть менее безнадежная идиотка, чем изможденные французские секретарши». «Да хватит тебе!» — прохрипела она, надсадно кашляя, что теперь уже начало меня раздражать. «Ты просто счастливица. Я 2 года, целых 2 года ждала этой поездки. И вот я не еду. Ты хоть понимаешь, какая это несправедливость?» «Еще бы! Это всеобщий закон подлости. Эта поездка твоя мечта, а для меня она несчастье. И вот еду я, а не ты. Весело, да? Мне так смешно прям до чертиков». Бубнила я, не ощущая никакой радости. «Ну хорошо, я понимаю, что тебе это не очень приятно, но ты же все равно ничего не можешь поделать. Я уже позвонила Джеффи, чтобы он заказывал для тебя одежду. А тебе много чего понадобится. Для показов, ужинов, приема, которые Миранда дает в отеле Костас. Каждый раз все новое. Эллисон займется косметикой. Стеф — обувью, сумочками и украшениями. У тебя всего 4 дня, так что завтра прямо с этого и начни, ладно?» «Поверить не могу, что она собирается взять с собой меня».